Глава третья. Обычное для пирата явление. Надежно связанного по рукам и ногам Артема доставили в какую-то гигантскую то ли пещеру, то ли шахту. Выгрузив из вездехода, черти поволокли его по многочисленным залам и коридорам и в конечном итоге спустили при помощи веревки в некую яму, в которой его наверняка должен был кто-то сожрать. Но нет. В темной яме землянина никто не съел, потому что она была пуста. И еще она была холодной, потому что являлась вырубленным в камне помещением с низким потолком, выпуклым и неудобным полом и отверстием в середине, которое было мелким и немного сквозило еще большим холодом. И еще в яме были шипы, как раз в том месте, где можно было встать в полный рост. Неизвестно зачем, но создатели данной тюрьмы сильно не хотели, чтобы их пленник или пленники стояли. Лежать и сидеть при этом вообще не запрещалось. И только попав в тюрьму, Артему уже очень сильно хотелось избавиться от оков. Но быть связанным долгое время ему не пришлось. Где-то через час, как его спустили в странную тюрьму, к нему в гости по веревочной лестнице спустились трое чертей и, как следует, избили землянина дубинками. Избили сильно и умело, не калеча, а просто принося страдания. А после этого развязали и лишили вообще всей одежды. И в таком виде оставили замерзать в одиночестве. Именно так началась пытка. Счет времени потерялся практически сразу. Артем неизбежно заболел и начал сильно температурить. И в какой-то момент вообще перестал понимать происходящее. Это конец. Такой была последняя мысль землянина. Но нет, Артем не умер. Ему было плохо. Наверное, хуже в жизни еще не было. Но он выкарабкался и затем снова начал осознавать себя. И понял, что холод его больше не беспокоит. Организм словно перестроился под новое условие существования. Так сказать, закалился. «Эй, черти, меня кормить будут или нет?» — крикнул землянин, когда окончательно пришел в себя и понял, что сильно голоден и безумно хочет пить. Он был готов грызть камень, который был повсюду, если бы это помогло утолить голод и жажду. Но нет, толку от этого не было вообще никакого. И черти, как назло, не появлялись, а время все шло бесконечно тягостно и долго. Но совсем без воды Артема не оставили. Неизвестно, сколько он просидел, умирая с голоду и жажды, но по внутренним часам точно не меньше недели. Он был уверен в таком сроке, хотя и понимал разумом, что это невозможно. Поговаривали, что без еды можно жить довольно долго, а вот без воды всего 3 дня. И поэтому умирающий землянин, когда ему наконец-то удалось попить, остановился именно на этом числе. 3 полных дня, а точнее суток, были прожиты вообще без капли столь необходимой для существования жидкости. Паскурана была пустынной планетой, и потому пресная вода тут являлась большой ценностью. В городе Паскурат с ней почти не было проблем, потому что там имелся древний водопровод, который подавал воду прямо из океана. Ее впоследствии опресняли и продавали за деньги. Но невозможных цен не загибали, все было вполне демократично. Но так было только в городе, а вот за городом дела обстояли иначе. Там, чтобы добыть воду, нужно было сильно постараться. И удавалось это только тем, кто был реально обучен выживанию в пустыне, то есть единицам. Изгнанный барон Шаистра не имел права посещать Паскурат, и его саруканы также не имели права посещать город, потому что давно служили барону и также получили клейма изгнанников. Только Лерай, тайный помощник Шаистры, не был заклеймен и мог сколько угодно ездить в Паскурат. И именно он доставлял в пещеру воду, еду и все остальное, что было нужно для отшельнического существования небольшой группы людей. Но после того, как Баскар почти оторвал Лераю голову, ездить в город стало некому, и у Шаистры появилась большая проблема. Запасы, которые не были обширными, таяли буквально на глазах. а глупые саруканы, которые всегда мнили себя великими жителями пустыни, оказались обычными балаболами. Даже 100 граммов воды были не способны добыть. Шаистра любил жить красиво. Он привык мыться минимум 2 раза в сутки, потому что вездесущий песок появлялся в одежде, на теле и в волосах, будто бы сам по себе. И так было там, в Паскурате. Здесь же, в пещере, все стало в несколько раз хуже. Но мыться меньше из-за такой мелочи бывший барон не стал, потому что он пока что не осознавал своего положения и пытался жить как прежде. Вода, драгоценная вода. Ее фильтровали и использовали заново. Самую чистую пили, а самую грязную, ту, которую уже нельзя было лить в фильтрующую машину, чтобы не забить последние фильтры, которые стоили дорого и которые больше не было возможности приобрести, самую грязную воду, которую брезговали использовать даже саруканы, Шаисра распорядился отдавать пленникам. И именно такая вода была выплеснута в сарк, в котором сидел Артем, в количестве чуть более 10 литров. И учитывая форму тюрьмы, вода тут же потекла к краям и распределилась по множественным неровностям каменного пола. Жажда была сильнее чувства брезгливости. Драгоценная вода быстро пропадала в множественных трещинках, и потому Артем спешил выпить как можно больше. Он рыскал в поисках в темноте, он облизывал мокрый камень. Он выпил совсем немного и хотел пить больше, больше и больше. И обыскав пол сарха, наверное, в 10-й раз, он все-таки нашел крупное углубление, которое как-то умудрялся пропускать прежде. И всю воду, а там ее было почти 2 литра, он выпил всего за несколько минут и стал молиться, чтобы его не вырвало. Вода оживит и даст силы. Силы, которые потребуются, чтобы перебить всех чертей. Нет, Артем еще не придумал, как он выберется из этой каменной тюрьмы. И тем более он не знал, как справиться с толпой чертей и их предводителем-бароном. Но он точно знал, что иного варианта у него нет. Вначале все казалось сказкой, все было славно и гладко. Но оказалось, что печально и больно у пиратов тоже бывает. И все, чего хотел сейчас землянин, это чтобы стало как раньше. На корабле, даже при условии питания, только одними рыбными консервами, был рай. И в этот рай нужно вернуться как можно скорее.